Эпилог. Жасмин. Я сидела на диване и смотрела в одну точку. Воспоминания. Они пришли в одно мгновение, будто развязался рывком узел, сплетающий все. Я даже вспомнила запах железа, когда качалась на веревках, и тот ужас, который охватывал. Отец Винсента ловко сумел украсть меня по пути домой. Мое такси вдруг свернуло и уехало на незнакомую дорогу. Там хватило 2 минут, чтобы меня вытащили из машины и затолкали в другую. Я даже не успела ничего крикнуть. А потом все случилось. Память ушла глубже, сменяя ужас на прекрасные моменты счастья с Винсентом. Все в огромном ворохе. Я просто примерила обручальное кольцо на палец, а когда оно не захотело сниматься, на меня обрушились воспоминания. Крышки из коробочек в моей голове разом отлетели в сторону. «Ну, ты готова?» Вбежала в комнату Марго и, увидев мой растерянный вид, присела. «Я все вспомнила», — прошептала я, все еще вертя на пальце кольцо. «Ты только скажи, дорогая, нам радоваться или послать всех нахер? Машина внизу. Если что, свалим отсюда к чертовой матери». «Нет», — повертела я головой. «Нет. Позови Дюваля. Видеть невесту перед свадьбой — плохая примета. Хотя... пофиг. Я сейчас». Не прошло и 5 минут, как в комнату вошел Винсент. Я встала и направилась к нему. А потом дала такую звонкую пощечину, от которой на его лице остался красный след. «Как ты мог?» Слова с трудом вырывались у меня из горла, а мысли путались. «Я все вспомнила. Абсолютно все. И Эмили, и отца, и твою игру на меня». «Жасмин». Повернул он голову. В его глазах не мелькнуло сожаление. Лишь горел огонь. Он, как хищник, готов был на меня наброситься и связать. «В голове не укладывается. Да ты...» «Нам стоит поговорить». «Да, Дюваль, стоит. Как ты мог бросить меня на год? Как мог не сражаться за меня? Как мог просто так отдать отцу?» «Ты бесишься из-за этого?» Его напряжение сменилось легкой улыбкой. «Да, ты просто отказался от меня. Иди ко мне». Я брыкалась, но сильные руки сжали в объятиях, а макушкой я почувствовала его горячее дыхание. «Я мог сражаться с кем угодно, но не с твоим отцом. Ты бы не простила, если бы я с ним подрался. Мог бы меня украсть». Скинула я голову вверх. «Ты ж моя девочка. У меня были такие мысли. Но это уже слишком. Я бы точно сел в тюрьму». «Ты развелся со мной!» Дернулась я, желая его оттолкнуть. «И я этого не хотел». «А что, если бы отец не совершил той ошибки и не стал отправлять тебе деньги за мое лечение? Ты бы так и не приехал?» Его пальцы коснулись моего лица, а потом их заменили губы. «Приехал бы, Жасмин. Я в любом случае не оставил бы тебя. Просто вопрос времени». Я не унималась и снова взбесилась. «Мы год прожили в нашем доме, и ты носился со мной, как с хрустальной вазой. Это не мы. Ты любил другое. И я тоже». «Во-первых...» Сильнее прижал он меня к себе. «Мы еще проходим финальную реабилитацию. И я не хотел навредить. Во-вторых... Я люблю тебя любой. В-третьих, мы все ждали этого момента, когда ты все вспомнишь». «Боже, я думала, что со мной что-то не так». Уткнулась я в его грудь. «Соскучилась по наказаниям, плохая девочка?» Прорычал он мне на ушко. От этого я свела ноги вместе, а дыхание участилось. Мы не можем делать это в церкви». Прикусила губу я. «И не будем. Предвкушение, Жасмин. Самая интересная часть. И я хочу, чтобы ты знала, что сегодня твоя попка будет гореть от моего ремня». «Ты не посмеешь». Отстранилась я. «Будешь сопротивляться?» «Буду». Он приблизился и, укусив за нижнюю губу, оттянул ее. А потом обрушился жарким поцелуем. В дверь постучали, заставив нас вернуться на землю. «У меня для тебя сюрприз». Просунулась в проем голова Марго. «Раз побег отменяется, то быстрее спускайтесь. Все-таки твои родители приехали. Я глубоко вздохнула и выпорхнула из объятий Винсента. Последний взгляд в зеркало. Боже, какие красные щеки. И помада стерлась. Сзади подошел Дюваль. Ты же помнишь, что я не люблю, когда у тебя помада. Теперь вспомнила. Улыбнулась я. Он взял меня за руку и повел за собой. «Ты прекрасна, Жасмин», — говорил он, пока мы спускались по лестнице. Юбки пышного платья мешались, и я их пыталась собрать, чтобы не наступить ни на одну из них. «Я не успел это сказать, потому что ты налетела, как ураган». Его сильные руки подхватили, и мы наконец-то спустились. А внизу он остановился на последней ступеньке, поцеловал меня и сказал: «Я самый счастливый человек на свете. Брачную ночь проведем в моем отеле». «Как скажешь, любимая». Единственное, что Винсент рассказал, это то, что я мечтала построить отель. И весь этот год я этим и занималась. Нашла землю, договорилась со строительной компанией, общалась с дизайнерами. И вот сейчас он уже готов. Небольшая трехэтажная гостиница на берегу моря. Сегодня в ней никого нет. Но через несколько дней открытие. Поэтому она полностью в нашем распоряжении. И эту ночь я хотела провести именно там. Мы вошли в просторный зал и подошли к арке. Народу немного. Мы не успели обрасти знакомыми, но все же кто-то был. Но главное, рядом с проходом в первом ряду я увидела маму, папу и брата. От этого навернулись слезы. Мама тоже стояла с платочком. Папа хоть и хмурился, но я видела, что он уже принял Винсента. А брат? Он на своей волне. Кажется, ему вообще было немного скучно. Но вот мы у алтаря. Свадебные клятвы, обмен кольцами. Правда, только я одела на Винсента кольцо. Свое так снять и не смогла. «Ты почему всегда заказываешь узкие кольца для меня?» Успел я злобно шепнуть уже мужу на ушко. «Ты мне кажешься слишком хрупкой». Улыбнулся он, а потом поцелуй. Он вышел нежным и ласковым, но по легкому укусу губы я поняла, что меня ждет вечером. Целый год мы узнавали друг друга, гуляли, разговаривали, даже путешествовали. И все для этого дня. Я знала, как Винсент ждет его. Я знала, что уже через год он планировал, чтобы я родила. Наша любовь пережила многое, оставив для счастья огромную взлетную полосу. И сейчас мы по ней стремительно разгонялись.